Глава 11. Марк. Пары дней хватило, чтобы составить план будущей жизни и приступить к его исполнению. Слова Ксении о продаже завучем прав на опекунство до сих пор не выходят из головы. Утром перед визитом к Ксении просматриваю затребованное в архиве детского дома личное дело Саши. Фатахов-старший будет в ярости, узнав, что его дочь вышла за меня замуж, что теперь я часть его семьи. В кабинет Лена входит без стука. Каблуки алчной суки громко стучат по паркету, а взгляд полон привычной самоуверенности. Усмехаюсь собственным мыслям. С приходом нового физрука хотя бы перестала строить мне глазки. «Марк Игоревич, вы хотели меня видеть?» Слащаво улыбается, поправляя идеально уложенные волосы. «Садись!» Не отрываюсь от документов, давая понять, что разговор не будет приятным. С неловким видом она опускается в кресло, улыбка немного дрогнула. Я, наконец, поднимаю взгляд. «Ты уволила Ксению Фатахову?» Спрашиваю ледяным голосом. Лена неровно переплетает пальцы. «Она не справлялась, не соблюдала правила!» Откидываюсь на спинку кресла. «Врешь!» Спокойно констатирую факт. «Ты специально заменила ее на свою родственницу. Мне интересно, чего ты боишься? Что няня может рассказать проверяющим? Куда, по-твоему, засунула нос?» Лена краснеет, начинает что-то бормотать, но я поднимаю ладонь. «Молчи. Слушай внимательно, что я тебе скажу. Ксения возвращается на работу завтра. С этого момента ты даже не взглянешь в ее сторону. Ни слова, ни грубого окрика. Поняла?» Зрачки змеиных глаз расширяются. «Но, Марк Игоревич, она же...» «Я не закончил». Говорю еще тише. «Если узнаешь, что ты хоть как-то ей навредила, сама уберешься из этого детдома, и больше ни одна приличная организация тебя не возьмет. Я позабочусь об этом». Лена бледнеет, губы дрожат. «Вы не можете так...» Пора ужесточить финальный контроль. Больше никаких подарков. Привыкла за последнее время к безнаказанности. «Могу», — улыбаюсь. «И сделаю. Ты прекрасно знаешь, чем заканчиваются споры со мной. И не вздумай отдать фермерам еще хоть одного ребенка. Теперь иди». По дороге назад каблуки Лениных туфель не стучат. Бедра не виляют. Голова опущена. Знает кошка, чье мясо съела. Дверь за ней закрывается. Выдыхаю. Скорее бы вернулась директор из отпуска. Набираю водителя. «Готовь машину. Заберешь меня из детского дома. Через час едем в Красносельск». Дорога к дому Ксении кажется невероятно длинной. В этот раз я иду внутрь за калитку. Звоню недолго. Старик открывает дверь. Долго сверлит меня взглядом. Морщинистое лицо выражает смесь недоверия и любопытства. Не думал, что буду волноваться под взглядом бывшего КГБшника. «Алексей Семенович». Улыбаюсь так, что зубы сводит. «Можно войти?» Он молча отступает в сторону. На кухне пахнет свежесваренным кофе и чем-то домашним, уютным. Сажусь за стол, принимаю предложенную чашку, оглядываюсь вокруг. «Ксения еще спит?» Спрашиваю с удовольствием, делая глоток горячего ароматного напитка. В этом доме умеют варить кофе. Дед хмурится. «А вам-то что до моей внучки?» Я улыбаюсь, делегируя ворчуну собственную нервозность. «Ксения скоро станет моей женой. Думаю, мне положено ею интересоваться». Старик со звоном роняет ложку на пол. В этот момент в дверях появляется Ксюша, растрепанная, сонная, в коротком халатике. Голубые глаза расширяются при виде меня. «Что ты здесь делаешь?» Голос хриплый ото сна. Не заметил, когда мы перешли на «ты», но рад этому. «Пришел за согласием на брак». Отвечаю спокойно. День на сегодня расписан поминутно, лишнего времени нет. Окидываю ее взглядом. «Ну что, невеста, готова идти в ЗАГС, менять семейный статус?» Ксения застывает, как вкопанная на пару минут, потом медленно опускается на стул. «Прямо сейчас?» Оглядывается по сторонам, словно ища поддержки у невидимых зрителей. Длинные черные ресницы растерянно хлопают. «Ты же сказал, что мы обсудим!» «Неужели считала, что я могу взять и подарить усыновление Саше?» Пожимаю плечами. «Передумал. Времени на обсуждение нет. Но я не настаиваю. Решай сама, нужен тебе брат или нет». Наблюдаю, как на красивом лице сменяются эмоции. Шок, недоверие, раздумье. Она смотрит на деда, но тот лишь разводит руками. «Так быстро!» — оттягивает на груди халатик. «Я... мне нужно хотя бы принять душ, одеться!» «По-моему, с кем-то нужно пожестче». Стучу ногтем по циферблату. 20 минут. Ставлю чашку на стол. Я подожду в машине. Выхожу на улицу, достаю смартфон и набираю номер своего юриста. «Саня, готовь документы. Сегодня оформляем брак и начинаем процедуру усыновления. Да, на того мальчика из детдома. Все справки в его деле». Ровно через 20 минут она выходит. В простом синем платье, возможно, с рынка, влажные волосы, собраны в высокий хвост, выглядит потрясающе. Даже без макияжа и дорогих нарядов. Сердце сжимает нежные чувства. Я улыбаюсь. Все идет по плану. Жаль, Фатахов пока ничего не знает. А Волков? С Волковым мы еще поговорим.